Стих еще один бой. Воздух пах приятной вечерней свежестью, напитанной ароматами мая, растущей густой болотной зелени, набухающих на деревьях почек. Весь этот букет был приправлен острыми нотками пороха, крови, пота, разгорающегося костра. Острые ощущения. Это то, что тянет сталкеров в опасные места. В самые очаги напряженных событий, полных риска. Это то, что закаляет характер. Оттачивает навыки. Превращает обывателя в сверхчеловека с молниеносными рефлексами, развитыми способностями, машинным, расчетливым интеллектом. Но и цена может быть весьма высока. Отчаяние и непреодолимый страх, травмы и ранения, скорбь и печаль, тоска и смерть. Стих еще один бой. Туши убитых крупных кабанов, напавших на группу вереска, словно по команде, почти одновременно, полегли от метких выстрелов в высокой траве, недалеко от болот. Костер разгорелся. Один из сталкеров достал губную гармошку и принялся наигрывать задорную мелодию. Еще один занимался готовкой, колдуя с консервными банками над костром. Двое сталкеров патрулировали окрестности в ожидании новой волны мутантов. А сам Вереск сидел на камне у берега болотной жижи, вглядываясь в свой ПДА. Связь с сетью удалось установить не сразу, но когда канал был налажен, Вереск принялся читать поступившие сообщения. В основном однообразные новости. Убил бандита на АТП. Гаденыш засел сока на втором этаже и долго не давал подступиться. Или... Чертовы военные опять обобрали на подступах к деревне. Ни стыда, ни совести, крысы камуфляжные. Одно за другим сталкер пролистывал эти невзрачные, однообразно серые и пустые для него заголовки, шепча еле слышно. Новички, что с вас взять? Сидели бы тише воды ниже травы. Куда вы прете? Тут вам явно не место. Внезапно Вереск наткнулся на сообщение от зашифрованного адресата. Было оно не в общей ленте, а в личной почте. Сообщение гласило: «Есть интересная работа. Строго для опытного сталкера. Если интересно, обращайся в бункер ученых на Янтаре. Пароль я от Сан Саныча». Вон как загнул. Бандит, что ли? Хотя за все время ученые не были замечены в связях с бандитами и ренегатами, подумал Вереск. Что ж... До бункера на Янтаре пару часов пути. Загляну завтра. Расстроившись, что новых мутантов не появилось в окрестности, ворчащие патрульные устроились у костра. Следом подошел и Вереск. Темнело. Наевшись и выпив за здравие живых, да за упокой павших, сталкеры принялись травить различные страшные байки, пересказывая затертые до дыр легенды зоны, про жадность торговцев, страшных, но никогда никем не встреченных мутантов, аномалии полные артефактов, естественно, никем не найденные, да и о героях здешних мест. Была и такая байка, рассказанная сталкером по прозвищу Добрый Кот. Вот на этом самом месте, 2 года назад, группа наемников встретила сталкера. Как звали, его не знаю, но прозвище как-то со взрывчаткой связано. Сталкер не знал, что это наемники, но и подсел к костру. Его накормили, напоили, да и выгнали, дав напоследок наводку на хабар. «Да ты чё брешешь-то?» – перебил доброго кота один из патрульных. «Наемники живым отпустили, даже не обобрали. Бред полнейший». «Да ты заткнись и дослушай», – оборвал его добрый кот. «Это у наемников задание такое было. Найти экспериментальную жертву, чтобы обратить ее в зомби». «Ты вообще дурной, что ли? Что за чушь?» — вновь возразил патрульный. «Не чушь», — вмешался Вереск. «Было такое, помню. Информацию мне бармен дал по этому делу. Сталкера-сапер звали. И это не легенда, а вполне реальные события. Опытный был, но прокололся он конкретно. Пришел по наводке на тайник, где был артефакт. артефакт оказался не простым, а пси-активным. Запустил в мозг сапера необратимый процесс и сжег его личность за сутки. Стал сапер зомбированным. А наемники установили на него передатчик. Мне частоту этого передатчика тот раз бармен слил. Но так и не встретил я сапера ни живым, ни мертвым. Сталкеры у костра замолчали. Через некоторое время под треск поленьев в костре открылась еще одна бутылка водки. Разлив по стаканчикам прозрачную жидкость, сталкеры выпили не чокаясь и стали готовиться ко сну. Майский рассвет разбудил противно орущих ворон на деревьях неподалеку от привала. Вороны своим мерзким криком разбудили Вереска. Заря предвещала скорый восход, и Вереск понял, что уже не уснет. Прочтя еще раз сообщение на ПДА, сталкер поднялся, собрался, сообщил дежурившему в это время доброму коту, что уходит к ученым, и направился в сторону бункера на озере Янтарь. Не встречая ничего подозрительного, но не теряя бдительности, сталкер осторожно пробирался по намеченному маршруту. Путь пролегал из одной болотистой местности в другую. Вереск решил не светиться на кордоне, а обойти его, чтобы не сталкиваться с назойливыми новичками, надоедливыми алчными военными и уж тем более с гонцами от торговцев, которые своим трёпом способны на полдня занять уши собеседника. Через 2 часа с момента выхода с болот Вереск уже видел край озера Янтарь, поросший камышами и густой свежей травой, вперемешку с такой же густой, пожухлой прошлогодней. Осторожно пробираясь по растительности с автоматом наготове, Вереск внимательно осматривал каждую кочку под ногами и пространство далеко перед собой. Внезапно раздался дикий рев и стук быстро семенящих в траве конечностей. Хладнокровный машинный интеллект сталкера принялся незамедлительно анализировать ситуацию. Это враг? Враг. Так как готовился к атаке. Звуки резкие, берет разгон для нападения. Это человек? Нет, по звуку явно не человек. Движется на 4 конечностях. Это кабан? Нет, кабан так быстро не разгонится, тем более в такой высокой густой траве. Это снорк? Да, это снорк. Звуки его перемещения характерны. Он явно голодный, так что будет атаковать наверняка. Других целей, кроме меня, нет. Направление атаки? Азимут 120-125. Оружие? АК-74, оснащенный подвижным лафетом, сайленд-блоком цевья, анатомической задней рукояткой и балансировочным гидроамортизатором приклада. Калибр 5,45, заряжены патроны с остальным бронебойным сердечником. Прочие условия? Атаковать будет сверху в прыжке. Болит спина в пояснице, придется стрелять с колена, плюс 1 секунда на позиционирование. Все это пронеслось в голове Вереска в мельчайшую долю секунды. В тот же самый миг, когда он переводил режим огня в автоматический большим пальцем правой руки. С размаху сталкер приземлился на правое колено и устремил дуло автомата в расчетном направлении. «Чуть левее», – прошептал вычислительный баллистический центр мозга. Секунда ожидания, длившаяся словно бесконечная вселенская вечность в межзвездной пустоте. Наконец, рыча безобразным ртом, утыканным острыми зубами, с оборванным противогазом, едва прикрывавшим бешеные глаза, снорк вынырнул из камышей и взмыл в воздух на 2 метра, словно запущенный из катапульты. Ведя мушку следом за мутантом, Вереск затаил дыхание и в подходящий момент выпалил очередь. По совету мозга, Вереск выстрелил чуть позже, чем планировал, и тем самым предотвратил падение на себя продырявленной туши монстра. Вернув оружие на предохранитель, сталкер подошел к телу снорка с дымящимися пулевыми отверстиями в груди и шее. Пнув его ногой, Вереск тихонько произнес: «И откуда же вы беретесь столько лет? Размножаться ведь не можете. Значит, вас наштамповали на каком-то заводе». Постучавшись в металлическую дверь бункера, Вереск услышал голос из панели доступа. «Здравствуйте. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Хочу пообщаться по поводу работы». «Какая работа вас интересует?» «Та, которая от Сан Саныча». Спустя несколько секунд тишины, электромагнитный замок двери щелкнул, и она открылась. Зайдя внутрь, сталкер оказался в шлюзе. Внешняя дверь захлопнулась, и в шлюзовую камеру ворвался белый дезинфицирующий газ. Следом брызнули струи теплой воды, смывая реагент с прочного замкнутого костюма вереска. Наконец, пройдя все формальные процедуры, сталкер оказался внутри перед решетчатым ограждением и открыл визор шлема. Внутри за ограждением была вооруженная охрана и несколько ученых, занимающихся своими повседневными трудами. «Меры безопасности превыше всего», — сказал Вереск вслух. «Это верно», — подтвердил подошедший к ограждению ученый. «Меня зовут Вереск, я сталкер. Пришел пообщаться насчет работы от Сан Саныча». «Очень хорошо», — отозвался ученый, поправив очки. «Меня зовут профессор Марков. От кого вы получили информацию?» «Анонимный адресат». «Анонимный, говорите?» «Именно». «Что ж, давайте побеседуем. Прежде чем вы получите задание, и если, конечно, получите, я задам несколько уточняющих вопросов. Их важность нельзя недооценивать, так как от честного ответа на них зависит как моя научная деятельность, так и ваша жизнь». Голос профессора Маркова был слегка напряженным, но при этом сохранил некую нотку надменности и всезнайства. Вереску не нравились ученые, особенно когда они начинали учить жизни. Сталкер обоснованно их недолюбливал, ведь имел дело с зоной ежесекундно и без посредников, сталкиваясь раз за разом с опаснейшими ее проявлениями. «Слушаю вас», — спокойно поддерживая равнодушное выражение лица, ответил Вереск. «Что ж, приступим». «Вереск, значит, с чем связано прозвище? Неприхотливость, жизнеспособность, стойкость, несмотря на тяжелые окружающие условия», — ответил сталкер. «Сколько человек вы убили в зоне отчуждения?» «Более 50», — спокойно ответил сталкер, невзирая на камеры наблюдения, вооруженную охрану, возможную запись разговора. Его мозг уже расценил ситуацию как рабочую, не угрожающую личной свободе. Он понимал, что ученым очень нужен этот контракт, ведь глаза Маркова выдавали всю суть их разговора. «Пожалуйста, сталкер, я заплачу любые деньги, только согласись». «Сколько человек вы убили в ближнем бою?» Удерживая наигранную высокомерность, спросил профессор. «Более 20», все так же спокойно ответил Вереск. «Сколько человек вы убили холодным оружием?» «От 10 до 15». «Вы не отвечаете точно. Это связано с плохой памятью?» «Нет. Это связано с отсутствием физической возможности определить факт смерти противника в некоторых боевых условиях». «Кем были убитые вами люди?» «Наемники, бандиты, сектанты группировки «Монолит», военные». «Вы причисляете себя к одиночкам?» «В данный момент да». «Вы руководили группой сталкеров? Какой численности?» «Да, от 5 до 15 человек». «Вы имеете судимость?» «Да». «По какой статье?» «Превышение норм необходимой обороны». «Вы считаете приговор справедливым?» «Нет». «Вам случалось попадать под пси-излучение?» «Да». «Какие последствия это имело?» «Никаких. Кроме кратковременной головной боли. Потому что воздействие было кратковременным, а мой комбинезон всегда имеет встроенную защиту». «Последний вопрос. Расскажите о самой сложной боевой ситуации, которую вам удалось пережить в зоне отчуждения». «Что ж, расскажу. Это был бой против 4 снайперов «Монолита». Меня прижали в Припяти, не давая высунуться. Прострелили ногу, а это в моей ситуации было равносильно смерти. Но благодаря сосредоточенности и усердию, мне удалось отбиться и выйти из боя живым». «Потрясающе! Восхищен вашим мужеством!» — криво улыбнувшись, отреагировал Марков. «Итак, что за работа, профессор?» — спросил Вереск, возвращая ученого в русло разговора. «Вам знаком комплекс лабораторий с индексом X?» «Да, знаком. Но сам я никогда там не был». «Странно. Такой опытный сталкер никогда не изучал эти загадочные подземные комплексы. Что там ловить, кроме кучи мутантов, аномалий и радиации? Мы тут зарабатываем, а не в бирюльки играем». «Верно. Но именно в таких местах зачастую самое интересное и самое ценное», — настойчиво вещал профессор. «Думаю, эти лаборатории уже давно разграблены». «Вы правы, но только частично. Видите ли, комплексы настолько обширны, имеют огромное количество тайных ходов, помещений, коммуникаций, что мы до сих пор не имеем окончательных планов их строения. Думаю, мы не знаем даже половины всего, что можно было изучить. А значит, огромное количество тайн и загадок все еще ждут нас. И вот эта информация настолько ценная, что ни один самый восхитительный артефакт не в состоянии конкурировать с ней. Если все так, как вы говорите, то почему не наймете вот этих и не проведете зачистку?» Сталкер кивнул головой в сторону вооруженной охраны в натовских комбинезонах. «Это же очевидно, Вереск. Для того, чтобы идти туда, нужна разведка. Необходим опытный сталкер, такой как вы. Тот, который заверстучивает аномалии и мутантов. Вы, с интеллектом, способны решать сложнейшие когнитивные проблемы, значительно превосходите параметры, которые способны выдать обычные наемники. Так что выбор очевиден. Вот, взгляните». Профессор Марков повернул к сталкеру планшет, на котором было видео уничтожения Вереском Снорка, снятое внешней камерой наблюдения. «Изящно, грациозно, молниеносно. Я в восхищении». Все так же криво улыбаясь, говорил Марков. «Им что-то от меня надо. Что-то, о чем могут иметь представление только они. И это что-то очень опасная затея», — думал про себя Вереск. «Ну что ж, вот условия работы», — продолжил Марков. «Вам необходимо пробраться в подземелье лаборатории X-16. Точнее, мы нашли способ открыть одну из дверей, которая ведет глубже этажей с установкой Кайманова. Что в этих ранее неисследованных помещениях, мы не знаем. Но ваша задача выяснить это. Если согласны, то приступать можем немедленно. Оплата по окончанию работы. Сумма, которую вы получите, составит 100 тысяч рублей. Звучит просто. И сумма приличная для такой типовой работы. В чем подвох?» – спросил Вереск. «Подвох в том, что ни я, ни вы не знаем, что там за дверью. Может быть, там пустая комната. А может быть, невиданное сокровище. Поэтому цена контракта не изменится. Все, что вы там найдете, принадлежит нам. Вам же 100 тысяч рублей, вне зависимости от сложности и степени опасности. Вы крепкий, уравновешенный, очень опытный сталкер. Поэтому я в вас уверен». «Что ж, профессор, тогда за дело. Покончим с этим и разойдемся. Но помните, найденные документы, артефакты и прочее только в обмен на наличные». «Ну, разумеется, Вереск. С этим не будет проблем. А теперь за дело. Я пришлю вам карту с отмеченной дверью и схемой открытия». Молча закрыв шлем, Вереск вышел из бункера и двинулся вдоль озера к зданиям завода. Не теряя бдительности, внимательно осматривая местность, сталкер осторожно пробирался по пожухлой прошлогодней траве, через которую, как сквозь мягкий ковер, росла свежая густая трава, сочно-зеленого цвета. Зона меняется, растительности все больше с каждым годом, да и раньше природа оживляется, уже с апреля трава, подумал про себя сталкер, не сводя глаза с мушки, готовый в любой момент открыть огонь на поражение. Пройдя под навесами склада, Вереск быстро пробрался к лестничному маршу канцелярии завода. Затаившись на время, убедившись, что нет нежелательной слежки или мутантов поблизости, сталкер взглянул на ПДА. Маршрут пролегал в самый низ, в подвальное помещение. Включив налобный фонарик, Вереск двинулся в недра здания по старым ступеням из рассыпающегося бетона. Вскоре его взору предстала массивная дверь с винтовым затвором и кодовым замком. Прочитав код в карте на ПДА, сталкер открыл дверь и оказался внутри длинного подземного коридора. Шагнув вглубь, Вереск вздрогнул от некомфортного чувства замкнутости, потому что дверь, через которую он вошел, с грохотом захлопнулась, отрезая путь к выходу. Густой мрак подземного комплекса с трудом рассеивался только тусклым потолочным светильником, единственным на весь коридор, и налобным фонариком. Осторожно пробираясь вперед, делая неспешные точные шаги, Вереск смотрел на маршрут, указанный в ПДА. Он вел через зал с установкой Кайманова вглубь по винтовой лестнице, к следующей двери. Вскоре сталкер заметил, что ПДА отключился от сети связи, видимо из-за нахождения под землей. Радиация тоже выдавала лишь белый шум. Связь с внешним миром полностью отсутствовала. После нескольких минут осторожного продвижения по длинному темному коридору, сталкер услышал пискнувший на шлеме индикатор. Он говорил о наличии трупного яда в воздухе. Включив ненадолго прибор ночного видения, он увидел кучу обглоданных трупов сталкеров впереди, прямо перед выходом в зал с установкой Кайманова. На трупах копошились чернобыльские тушканчики, и чуть дальше отдельно лежавший труп поедался перемазанным грязью и кровью снорком. Присев для лучшего прицеливания, Вереск навел оружие на пирующего монстра и приготовился стрелять, но в последний момент он отдернул палец от спуска, так как понял, что тут же будет атакован тушканчиками, что в итоге приведет к дорогостоящему ремонту комбинезона. Поэтому, достав гранату и вырвав чеку, сталкер зашвырнул взрывчатку прямо в центр этого грязного пиршества. Взрывная волна разметала мелкую живность кляксами по бетонным стенам и серьезно ранила снорка, оторвав обе передние конечности по самые плечи и вывернув наружу внутренности из брюха. Достав длинный нож, сталкер быстро подкрался к снорку и добил монстра, пока тот не успел напасть в ответ. Вереск знал, что даже в таком состоянии снорки могут быть крайне опасны, поэтому предпочитал не рисковать. Посветив в лица погибших сталкеров и поняв, что опознать их не удастся, Вереск двинулся дальше и вошел в зал с установкой Кайманова. Огромная цилиндрическая колба содержала в себе мутную жидкость с хлопьями непонятной субстанции. Совсем не то, что описывали сталкеры несколько лет назад. То, что осталось от гипертрофированного мозга в колбе, без энергии и подпитки, попросту превратилось в разложившуюся кашу. Спустившись к указанной на карте двери, сталкер прочел инструкцию по ее открытию. Тайный механический замок располагался недалеко от двери, но найти его было бы невозможно, если, конечно, не знать о его расположении заранее. Вынув кирпич из указанного на карте места в стене, сталкер нащупал рычаг, который запустил аварийный механизм открытия двери. Пройдя внутрь, Вереск обнаружил неработающий лифт и заваленную лестничную клетку рядом с ним. Пройти по лестнице было невозможно, так что, вскрыв двери лифта, сталкер пробрался в его шахту и перелез на аварийную лестницу. Спустившись до низа, Вереску пришлось спрыгнуть с высоты около 3 метров и оказаться снова отрезанным от выхода. Впереди снова был темный коридор, но не длинный. Он упирался в кабину управления каким-то агрегатом, из которой во тьме едва можно было разглядеть вертикальное громоздкое устройство, напоминающее обмотку генератора. Если сверить карты, то получается, что эта установка находится точно под колбой Кайманова, вслух произнес Вереск. Осветив фонариком пространство кабины, сталкер обнаружил стоящий на полу сейф с вставленным в него ключом. Осторожно, убедившись, что сейф не заминирован, Вереск открыл его и направил внутрь луч фонарика. Содержимого было немного. Большой деревянный пенал и куча пыли с ржавчиной. Достав пенал, сталкер открыл его. Пистолет Макарова, сильно поврежденный, обильно забрызганный кровью, словно стреляли в упор. Стреляли давно, ведь кровь была засохшая, превратившаяся в бурую корку. Магазины патронник пустые, но в пенале Вереск увидел один единственный 9-миллиметровый патрон. Также в нем была бутылка водки, граненый стакан и записка на клочке блокнотного листа. Надпись гласила: «Если нашел это письмо, знай, меня уже нет. Беги отсюда, иначе скоро и тебя не будет. Но если не получится сбежать, если не останется ничего, то вот тебе выход. Все нужное оставляю здесь. Не мучайся. Уйди быстро и без боли. А я же приму свою участь». «Что это должно означать?» – подумал Вереск и на всякий случай приготовил автомат к бою.